В результате эти горе археологи вскрыли гробницу, горы трупов в очень подозрительных позах, от одного взгляда на которые становилось понятно, что померли они не своей смертью, и смерть эта была далека от легкой, их не смутили, и они вытащили оттуда единственный, по их мнению, ценный предмет, здоровенный саркофаг из просто охренеть какого редкого, ну и дорогого, естественно, материала, ну и, конечно же, решили его вскрыть. Вскрыли, обнаружили, там кукиш, точнее пустоту, ну это, по их мнению, облачко черного дыма, которое засосалось слишком резво, как будто само туда залетело, в вентиляцию, вообще никого не смутило. Но горевать о том, что коробочка-то оказалась пуста, они не стали, ведь сама коробочка уже делала их миллионерами. Ну а после у экипажа начались проблемы со сном, после вообще кошмары сниться начали, а затем уже и наяву начала всякая пакость мерещится. А еще через пару дней их док срезал себе лицо скальпелем на глазах у всего экипажа, они в столовой были, облился какой-то дрянью и поджег себя. Вот тут до этих гениев дошло, что вокруг какая-то нездоровая хуйня творится и надо бы отсюда валить, пока не стало поздно. Да, гениальная, а главное своевременная мысль, вот только при попытке вдавить тапку в пол и заставить корыто нестись на всех парах к цивилизации, кораблик сделал пых-пых-тфу-у, и лететь куда-либо отказался. Ну а дальше у народа началась веселуха, кошмары стали вполне себе реальными и осязаемыми, и начали одного за другим жутко и кроваво убивать членов экипажа. На каждого выделялось по несколько дней, в это время остальные посещались жутью поскромнее, ну так, чтобы в тонусе оставаться, слушали, как сейчас весело их коллеге, и ждали, когда же и до них дойдет очередь. Ну и вот осталась эта троица, и им в голову взбрела гениальная идея, что дело тут явно в какой-то потусторонней хуйне. Премию. Всем премию за догадливость. Ведь не прошло и 16 жутких и необъяснимых смертей их товарищей, как они догадались. Ну и, конечно же, придумали, как с этим бороться, а именно провести ритуал по изгнанию зла. Угу, начертив своей кровью пентаграмму, кривую, между прочим, и начать завывать с жутким акцентом на перековерканной латыни «приди». Ну и дозвались до меня. Полученная информация прояснила не слишком многое, но достаточно, чтобы заготовленной ловушки не ожидать. Хуйня была запечатана очень приличный срок. Из воспоминаний этих идиотов известно, что строению, которое они вскрыли, 300, плюс-минус пара, тысяч лет. Ну а по своему опыту могу сказать, что весь комплекс являлся частями удерживающей печати. И тварь, что там была запечатана, ослабла очень сильно, ведь даже после того, как эти дауны сломали все 8 внешних контуров печати, она без их помощи во вскрытии последнего контура, саркофага, выбраться самостоятельно не могла. Ну а после запугала до смерти и сожрала. Последнее понятно потому, что то облачко, которое я видел в воспоминаниях, и та хуйня, что удрала, сильно отличались в размерах. А значит, надо ловить ее побыстрее, пока не отожралась еще больше, или же наоборот, подождать, пока жирок нагуляет, а потом сожрать. Нет, потом она может сдрыснуть куда или успеть подготовить какую-нибудь пакость, не просто так же оно мой якорь спиздило. Так что активируем Сусана, зенки выпучиваем и на всех парах ползем, ну я же в теле гигантской змеи, на сверхсветовой скорости туда, откуда идет сигнал от якоря. Капитан Картисел Сид поправил черный ромб с золотым кругом в центре и вошел на мостик своего нового корабля, поприветствовал вытянувшихся по струнке в военном приветствии старших офицеров и своего первого помощника, чья вытяжка сильно натянула форму, которая явно была мала, подчеркивая немалые достоинства. То, как он сглотнул образовавшийся в горле ком, осталось незамеченным из-за того, что вся мужская часть офицерского состава повторила его действия, только еще более громко, чем привлекли к себе внимание первого помощника. От вида нахмурившийся и старающийся грозно выглядеть Сатисар Карит капитан Картис растекся лужицей от умиления на своем кресле, но уже через секунду взял себя в руки. Пусть его закадычный друг и рассказывал, что на флоте традиция брать первым помощником смазливую красотку, которая и холодными ночами будет помогать своему капитану согреться, а вся работа сваливается на второго помощника, но это было не про него и тем более не про Сатисар Карит. Его первого помощника природа одарила не только впечатляющими внешними данными, но и недюжим интеллектом и талантом вкупе с происхождением. Сатисар Карит была потомственной военной, ее дед, адмирал Карит, при жизни попал на страницы учебников, не только истории, но и тактики, его именем названо несколько стратегий и формаций, это давало огромные возможности для карьерного роста. Именно по этой причине капитан Сид старался показать себя очень серьезным и ответственным, а также всячески соответствовать образу адмирала Коррида, который был явным кумиром и непререкаемым авторитетом для своей внучки, которая точно через полгода усадит свою шикарную попку в его кресло, и хорошо будет, если его задницу пересадит на аналогичное место, а не отвесит пинка. Все же, в отличие от 20-летней выпускницы первого имперского, Сид шел к своей должности более 15 лет, начиная с рядового, и то, что он сейчас находится в этом кресле, чистая удача, да-да, очень удачно помог одному вдрызг пьяному мужику, который оказался генералом и главой комиссии, которая рассматривала его прошение о повышении звания. А ведь тогда он рассчитывал получить красный квадрат с черным кругом и место за пультом, войдя в старший офицерский состав. Но у главы оказалась отличная память на лица, и дальше Сид затруднялся в понимании тех причин и мотивов, которыми руководствовался генерал, ставя штамп и возводя его в капитаны. Пусть у него не линкор, а эсминец, и его задача патрулирование пограничного сектора, где никого опаснее пиратов на самопальных ржавых корытах просто нет, он не собирался вести себя неподобающе, ведь у него появился шанс. То, что внучка знаменитого адмирала не задержится не то что в роли первого помощника, но и капитана, было ясно всему экипажу, ну кроме самой Коррид, а значит нужно было втереться к ней в доверие, чтобы, когда ее повысит, его не выперли, а просто поменяли местами с ней, а после того, как девочка наберется опыта, ее точно поставит капитаном на более престижное место, и Сид рассчитывал на то, что она подтащит его к себе. Именно поэтому он каждый день тратил лишние полчаса на то, чтобы форма была идеально выглажена, все знаки отличия сияли, и сам он был образцом элитного офицера Иридской империи. О такой глупости, как соблазнение, он даже не помышлял, очень трезво оценивая свои внешние данные и популярность противоположного пола, которая даже после получения нового звания оставляла желать лучшего. Капитан Сид, от размышления о будущем его отвлек один из старших офицеров, в данный момент всматриваясь в показания сканеров. К нам приближается неопознанный объект, всему экипажу готовность третьей степени, как по учебнику выдал Сид, при этом оставаясь спокойным, чем вызвал восторженный взгляд своего первого помощника. Старший лейтенант Ранд, с какой скоростью приближается объект? Конечно, запоминать всех офицеров и тем более рядовых поименно не требовалось, обычно при обращении хватало звания, но Кортис выучил имена всех членов экипажа и каждый день выделял немного времени, чтобы освежить эти знания в памяти, ведь адмирал был известен тем, что поименно знал всех на своем корабле, начиная от старшего офицерского состава и заканчивая техником самого низкого ранга. «Сэр, оно идет на полусотни фатар». Старший лейтенант был бледен и то и дело поворачивался к приборам, дабы еще раз убедиться, что не ошибся в показаниях, что не удержал лицо капитан Сид, что было неудивительно, присутствие корабля, способного развивать такую скорость, в их секторе было не рядовым событием. Всему экипажу, готовность первой степени, вернув себе самообладание, отдал приказ капитан, ведь дело принимало очень серьезный оборот, это мог быть корабль республики, а мог и Садирского Содружества, также была вероятность, что этот корабль принадлежал одной из корпораций, но те обычно уведомляли пограничников о своих планах. Была возможность, что это испытание нового корабля, но опять же, их бы предупредили. Как бы то ни было, надо было действовать по уставу, но и проявлять немного инициативы там, где это сулило внеочередное повышение или награду. Старший лейтенант Лан, свяжитесь со штабом и передайте всю имеющуюся на данный момент у нас информацию. Старший лейтенант Ранд, попробуйте опознать объект по следу от двигателей. Нам нужно хотя бы приблизительно знать, с чем мы имеем дело. Всему экипажу, боевая готовность третьей степени. Сэр, у него нет следа. Выдавил из себя старший лейтенант Ранд. Что? Невозможно. Нет, стоп. Старший лейтенант Пин, отправьте разведывательные дроны для визуальной идентификации. Возможно, мы имеем дело с разогнанной болванкой. Сэр, оно замедляется. Капитан, бледная как мел лейтенант Зир повернулась от экрана, на который шла трансляция с дронов-разведчиков. Это змей. Гигантский змей. Хи-хи-хи. Нервно хихикая отрапортовала лейтенант Зир и упала в обморок. Огонь из всех орудий. Отдал приказ капитан Сид. В детстве, Когда он еще жил на одной из пограничных пустотных станций, его часто пугали обитателями пустоты, существами, которые вопреки логике, здравому смыслу и законам физики жили в пустоте, иногда нападая на станции и корабли, а иногда и планеты. Изображение одной такой планеты, от которой был откушен кусок, транслировалось на всех экранах его станции по несколько раз каждые 10 дней. Потому, только увидев тварь из детских страшилок, он отдал приказ открыть огонь, несмотря на устав и все директивы, которые приписывали установить контакт и не проявлять агрессии первыми. Но страх сковал и затуманил сознание, а после первых же выстрелов лучевых орудий, достигших своей цели, он увидел вспышку красного света, а после его поглотила тьма. Ползать, а я сейчас змей, значит ползаю, пусть и в космосе, даже на сверхсветовой скорости оказалось на удивление скучно. Нет, первые несколько часов аж дух захватывало только от осознания того, на каких скоростях я сейчас перемещаюсь. Использование порталов тоже поначалу прикалывало, вот если есть на пути астероид или еще какая фигня, в которую лучше не врезаться на такой скорости, просто открываешь портал за преградой перед собой и проскакиваешь опасный участок. Еще прикольно было в поле тех же астероидов поизображать из себя змею, огибая на приличной скорости препятствия, всего 4 раза не вписался в поворот, но вскоре это все надоело, хотя препятствия, на которых можно было поприкалываться или отрабатывать навыки маневрирования, встречались удручающе редко, можно сказать, те, первые, были единственными, что встретились мне за хрен знает сколько времени пути. А самое противное, ведь не вздремнешь во время пути. Нет, можно, конечно, поставить на автопилот в виде теневого потока сознания, но эта пакость почему-то не чувствует якорь и постоянно сбивается с курса. В результате оказывается, что отлетел в неведомые дали, отклонившись от курса на такое расстояние, что дешевле было остановиться и обвернуться кольцами вокруг астероида. Пришлось с собой один подходящий прихватить, а то просто болтаться в пустоте очень неприятно, особенно спросонья, и выспаться, а после продолжить путь к цели. Наверное, именно поэтому я даже обрадовался тому, что на горизонте, так сказать, появился корабль. Из памяти долбодетлов мне было известно, что у них принято сначала подать сигнал и попробовать наладить контакт, а не палить из всех орудий по неведомой хрени, вылезшей из глубин необжитой и плохо исследованной области космоса. Хомяк мне для лучшего выхода на контакт, из остатков техники взорванного корабля, пришлось все остатки собрать и ему отправить, собрал типа передатчик-приемник, который должен был работать на местных частотах, он у меня в виде гарнитуры был, под тушку Василиска, конечно же. Вот только эти нехорошие человеки, наверное, после того как подослали ко мне, видимо, разведывательные аппараты и воспользовавшись тем, что я капитально снизил скорость, дабы пообщаться на тему, а тут туманная хуйня не пролетала. Вместо приветствия или просто попытки хоть как-то выйти на связь начали палить из всех орудий. На такое приветствие я ответил аналогично. Вот только кто же знал, что их кораблик разлетится на мелкие оплавленные фрагменты после первого же сера. Ведь во всех фильмах про космос и космические корабли их щиты первый выстрел всегда держат нормально, только искра из приборов в командном центре посыпется немного и потрясет слегка, но никак не аннигилируются в луче первой, несерьезной, атаки. ХМ, наверное, это были пираты, коих опасались те долбодетлы, что вытащили хуйню с астероида печати. Сориентировавшись и определив направление сигнала от якоря, которое поменялось, до этого вело практически по прямой до этого места с незначительными корректировками курса, а сейчас прилично так отклонилось, да и расстояние, вроде как, увеличилось, если судить по силе и четкости ощущения сигнала, опять пустился в погоню. Адмирал Ардусал Карит метался по своей каюте флагмана 6-го имперского флота, его никак не отпускали видения того, как в мучениях умирает его любимая внучка. Стоило закрыть глаза, как он слышал ее последний крик полной боли и отчаяния, в момент, когда та змееподобная тварь пустоты сдавливала своими кольцами корабль, сминая корпус и вырывая своей пастью куски из него, что приводило к разгерметизации и мучительной смерти тех, кто не успел надеть защитный скафандр, впрочем, участи тех, кто успел, никто бы не позавидовал. В момент, когда адмирал Карит узнал о случившемся, в его душе помимо гнева бушевал еще и страх. Страх того, что если этим делом займется кто-то другой, он не только не сможет уничтожить тварь лично, но и того, что эта тварь может просто успеть сбежать и залечь где-нибудь на десятки, а то и сотни лет, и тогда его месть не свершится. Подгоняемый этим страхом адмирал поднял все свои связи, задействовал должников, надавил на тех, на кого у него был компромат, даже дал немалые взятки, и собрал флот, который не уступал по мощи тому, что был отправлен на пожирателя планет более 4 веков назад. Правда, в те времена, чтобы собрать такую мощь, потребовалось заключить союз с республикой, с Адирским содружеством и коалицией странников пустоты. Но после уничтожения твари, что самим фактом своего существования угрожало существованию высокоразвитых рас, его более мелкие собратья вот уже 3 с лишним столетия не показывались в обитаемых секторах и успели стать страшилкой для большинства населения. Та бойня, а по-другому назвать произошедшее, язык не поворачивался ни у одного, даже самого ушибленного на всю голову оптимиста, дала победителям очень многое. Новейшие технологии, материалы, просто пересмотр казавшихся до этого фундаментальных законов и многое другое, что удалось получить после изучения и разделки туши этой твари. Именно поэтому адмирал не сомневался в том, что эта тварь будет уничтожена, но страх того, что он попросту не успеет, продолжал гнать его вперед и подгонять всех, от кого зависело ускорение отправки флота. Полет по новым координатам был столь же однообразен и скучен, ну до того момента, покуда по мне не пальнули из непонятно откуда появившегося просто пиздецки здорового корабля в 1/10 от размера нашей родной звезды смерти. И основательно так пальнули, если бы не Сусана и тушка Василиска, вполне могли и жизни до единицы опустить, вот только чего-то проверять подобное меня не тянет. По-быстрому восстановив Сусана и накинув на него еще пару слоев, а то один костяк для подобных обстрелов явно слабоват, приготовился выдавать оптом пиздюлей таким смелым и наглым кому бы то ни было. Вот только когда я уже приготовился пафосно дыхнуть на них усиленным серо, обнаружил, что меня окружили, а точнее взяли в сферу. Ну да, в космосе же можно съебаться еще вверх и вниз, хотя я и на Земле такие же методы использую, но вот то, что меня сразу же обложили со всех направлений, да так, чтобы и не дать мне удрать, и не стоять на линии огня у остальных участников окружения. И не успел я сказать мяу, как окружение начало по мне палить из всего, что у них было, ну очень надеюсь, что из всего, а то если у каждой лоханки обнаружится мегапуха, которую они приберегли на потом, будет очень грустно мне. Чтобы немного сориентироваться и понять, что за фигня тут творится, надо было выиграть немного времени, а потому я тупо активировал нематериальность, пускай палят сколько влезет. Вот только неприятным открытием стало то, что лучи хоть и проходили сквозь меня, но все же причиняли урон, и пока я пытался понять, что за нах, прибыло подкрепление, от вида которого я охуел. Ринни Шеринган выдал мне какие-то слишком фантастичные числа подсчетов того, сколько тут всего прилетело явно по мою душу, да еще и не то новоприбывшие, не то те, что держали меня в окружении, что-то такое активировали, что прошедшее энергетическое возмущение сбило мне нематериальность, а поскольку при ее активации Сусана я снял, то пока не вернул его на место, а греб по первое число. Вот тут я принял решение использовать стратегическое отступление для того, чтобы подумать над сложившейся ситуацией, а после выловить гадов по одному и выразить всю свою благодарность. Вот только с моим обычным маневром отступления, а именно уходом на планете, не возникли проблемы, с тенью в космосе проблемы. Но я не растерялся и смог этот вопрос решить, вынуть спальный астероид, зажечь сферу заклинания света, сунуться в тени, вопя, да ну нах, мне и тут хорошо, вынырнуть обратно. Следующий вариант был телепортироваться по координатам точки моего прибытия или тех меток, что расставил во время перекуров по пути на тот случай, если автопилот опять меня заведет в такие космические ебуня, что в общем, меток у меня хватало и можно было спокойно телепортироваться к ближайшей, там перекинуться в человеческое тело, забрать у хомяка слепленную на скорую руку копию взорванного корыта, и на нем под видом прошлого хозяина лететь в нужную мне сторону. Вот только попытка телепортироваться или открыть портал привела да ни к чему не привела. Телепортация срывалась, а порталы схлопывались быстрее, чем я успевал туда нос сунуть. Вот тут я уже напрягся и решил свалить в домен. Но тут меня ждал капитальный облом. Нет, связь с доменом была, энергия от меня к нему и обратно шла, но вот самому туда залезть у меня не получалось. Хорошо, что в этот момент был в тушке Василиска, а не в родной или еще какой имеющий волосы, а то бы точно пару седых прядей заработал, хотя надо будет потом проверить тушку на предмет белых чешуек. После осознания столь неприятных перспектив и выражения в матерной форме всего, что я по этому поводу думаю, а также пожеланий всего хорошего авторам той хреновины, которая мне мешает в домен попасть или просто телепортироваться отсюда куда подальше, перекинулся в свое человеческое тело в надежде, что теперь по мне перестанут палить из всего, что есть, и попробуют наладить диалог, ну или хотя бы попадать станут меньше. Все же разница между тушей Василиска и моей была колоссальной, но не тут-то было. Помимо того, что на переговоры эти уроды идти даже не попытались, а на мои попытки им сообщения типа «я пришел с миром», «Хари палить, давайте побазарим», как культурные разумные и все в этом духе, полностью проигнорировали, так они и попадать меньше не стали, даже как-то кучнее начали стрелять. В общем, ситуация, несмотря на Сусана и 40 разнообразных щитов, которые обновлялись по 10 раз в секунду, была ну очень похожа на то место, куда не светит солнце, а мои основные методы отступления оказались перекрыты, так что придется драться честно и открыто. Бля, до чего же я дожил, и да, как же я ненавижу технологии. В следующую секунду были развернуты все мои тентакли и хвосты, активированы все дополнительные теневые потоки сознания, и еще через полсекунды в мое окружение ударило 38 лучей усиленного сера. В пребывающий в отдалении огромный корабль, который выстрелил по мне первым, полетело два Армагеддона, перед которым весело летело три Росинсюрикена. И если мое окружение превратилось в оплавленные куски металла, то вот громадина особо не пострадала из-за этих самых пресловутых щитов. Да и, как выяснилось, в космосе подобные заклинания не особо эффективны. Ну и к моей большой радости на позиции для стрельбы подтянулось подкрепление, и не успел я нацелить тентакли и еще разок жахнуть залпом сера теперь уже по здоровой махине, как от одного из кораблей мне прилетала болванка, распавшаяся на сферы, которые заняли положение в 20 километрах от меня, образовав сферу с моей тушкой в центре, а после я понял, как чувствуют себя подопытные при испытании гравитационных воздействий. Помимо того, что меня так пытались раздавить, так еще и атаки мне сбивали, а после прилетело еще 4 таких болванки, и сфера из сфер стала плотнее, а давление увеличилось настолько, что лучи сера, отправленные в сферы, тупо не долетая, начинали притягиваться к центру гравитационной аномалии, которой в данный момент выступал я. Получать по морде собственным залпом сера мне очень не понравилось, и так как кидаться и стрелять в эти сферы вредно, что самое противное, только мне, эти гады палили вовсю даже мимо меня, главное попасть в радиус действия гравитационной аномалии, а уж она донесет плазменный привет до адресата, пришлось использовать свои чудо-глазки, и что-то тупо подпалить Аматерасу. Черному огню было фиолетово на отсутствие в космосе воздуха, а какие-то начать притягивать. Этот финт, конечно, усилил давление на меня, но зато пару сфер уничтожило дружественным огнем, другие, сменив позицию, тупо попали под действие товарок и полетели ко мне, где уже я их уничтожил. Но радость моя была недолгой, за это время флот сменил построение и теперь меня опять очень грамотно расстреливали со всех возможных направлений, и я бы давно откинул копыта, если бы раз через раз не пользовался пафосным игнорированием урона, а иногда используя из-за ноги, обращая полученные повреждения в иллюзию. В ответ от меня летели сгустки черного пламени, которое хорошо прожигало или просаживало щиты, а дело довершали залпы сера, в которые я уже не стесняясь добавлял ману тьмы, а также взял на вооружение их же методику, ну или пейна, и создал несколько гравитационных аномалий, которые или притянули к себе ближайшие не успевшие смыться корабли, либо разорвали на части те, которые попали на границу действия двух аномалий. После уничтожения полусотни среднего размеров кораблей и пары гигантов у меня начали заканчиваться резервы, причем все, даже пси, которые я тоже активно юзал, когда понял, что оно способно игнорировать щиты некоторых кораблей, и активно скручивал в узлы им пушки или вообще ломал чего внутри тех кораблей, до которых сканирование моего Бейкугана дотягивалось. Пара бахнувших реакторов заставила этих сволочей держаться от меня на более почтительном расстоянии, что давало мне лишние мгновения на использование техникой заклинания или на прием зелий. И, к моей глубочайшей радости, флот начал активное отступление. Ну, так я подумал, а после мне прилетело несколько ракет, и если бы не паранойя, которая посоветовала заполнить все резервы под завязку из хранилищ в домене, то я бы точно сдох. Все же почти прямое попадание ракет, которыми планеты надо в скопление астероидов превращать, очень негативно сказывается на здоровье, и если бы не автоматически сработавшие амулеты кольца с мангика-ширинганами, заложенной в них техникой из-за ноги, меня бы точно прибило. Ведь эти скоты послали ракеты с интервалом, а после мне еще стало очень хорошо от образовавшегося вокруг ада. У меня уже душу ломило от количества пропущенной через себя энергии из хранилищ в домене. Ведь за эту битву я не один и не два раза спустил свои резервы, а уж как пострадали запасы зелья отката для того, чтобы я мог постоянно юзать пафосное игнорирование урона. Лучше не думать, мне долго придется их восстанавливать. Но главное, я выжил и даже сейчас нахожусь относительно в форме и под пафосным игнорированием урона. Ну и, судя по тому, что в меня перестали палить, меня либо считают мертвым, что после такого неудивительно, либо из-за помех, сам толком ни хрена не вижу и не чувствую, не могут подтвердить обратное. А стрелять наугад последнее дело, не думаю, что боеприпасы и энергия у них бесконечные, да и дорого все это. Теперь у меня была возможность смыться, которую я сразу же отмел. Попасть в домен и телепортироваться я все еще не мог, и тут непонятно, действовало ли еще их подавление или из-за случившегося только что взрыва. Хотя не будь первого, пользоваться пространственными техниками, магией и даже нырком в тень суицид, а значит уходить придется, так сказать, своим ходом, а в этом случае меня скорее всего заметят и могут еще разок приголубить подобными ракетами, и на сей раз могут расщедриться на большее их количество. «Да докладывайте, мистер Спид», — обратился седоволосый старик к своему второму помощнику, который сейчас занимал место за пультом, подменяя впавшего в истерику лейтенанта. «А адмираль, ЦЦЛП поражена», — ответил такой же седой мужчина 40 лет. Впрочем, весь экипаж этого, да и всех остальных кораблей флота мог похвастаться такими же изменениями в цвете волос, а также аналогичными изменениями в сухости и цвете штанов. «П. Подтверждение уничтожения цели невозможно из-за помех», — более бодро доложил другой офицер, смотря на показания приборов. «Оно не могло выжить. После двух планетарных разрушителей ничто не может выжить», — заявила девушка за соседним пультом достаточно громко, чтобы ее услышали все на мостике. «Да-да, от этого даже следа не осталось. Ахахаха», — рассмеялся другой офицер и даже начал хлопать по плечу своего соседа. Адмирал даже не думал делать замечания своим подчиненным, после пережитого он сам желал только нескольких вещей: помыться, переодеться и нажраться до беспамятства. Да, как и все присутствующие на мостике офицеры, адмирал не смог сохранить свои штаны в сухости, но он даже не мог предположить, что его месть выльется в сражение с угрозой уровня пожирателя планет, а ведь он уже готовился к тому, что его за подобные фокусы отправят в отставку или того хуже разжалуют и с позором уволят. Теперь же, даже несмотря на колоссальные потери и использование двух планетарных разрушителей, можно готовить на кителе место под очередную награду. Пусть внучку это не вернет, но зато он не только отомстил, но и уничтожил угрозу не только империи, но и, возможно, что всему человечеству и другим разумным расам. Страх и отчаяние, которое завладело им, да и каждым человеком во всем флоте, начало выпускать из своих тисков его душу. Именно в этот момент под радостный и немного нервный смех всех офицеров на мостике прозвучал сигнал тревоги, который информировал о взрывах на левом фланге построения флота. А через несколько секунд дотошный и неспособный бояться и корабля вывел на экраны изображение дредноута, на корпусе которого стояла считавшаяся уничтоженной тварь. «Нееет! А-а-а-а-а!» Вопль одного из офицеров был прерван звуком выстрела табельного фазера. И нет, это не бравый адмирал или его первый помощник застрелил паникера, это сделал он сам. И видя это, еще несколько офицеров последовали его примеру, покончив с жизнью. «А отставите панику!» — рявкнул адмирал, хотя сам трясся от страха и осознания безысходности той ситуации, в которой они оказались. «Инициализировать все разрушители планет, во имя империи, нет, всего человечества, мы должны уничтожить это любой ценой, ест». Договорить первый помощник не успел, так как ворвавшийся на мостик серый туман с зелеными всполохами мгновенно убил там все живое, а после дал псевдожизнь мертвым телам, которые заняли свои места и направили корабль на таран других кораблей флота. «У меня просто не было выбора, кроме как атаковать отошедший на приличное расстояние флот, воспользовавшись тем фактом, что их приборы меня в данный момент засечь могли разве что визуально, а на фоне творящегося тут ада меня никакая техника не сможет распознать. Я, окутавшись еще большим количеством щитов и Сусана, использовав свои глаза, просто выстрелил собой в сторону флота. Перед тем, как затормозить, достал из инвентаря два ядрин батона, которые в свое время запихал туда, спиздив на одной из военных баз и забыл выложить, и активировав их, отправил в свободный полет к дальнему скоплению кораблей. Сам же, затормозив и устроившись на корпусе одного из них, начал готовить комплекс заклинаний из магии смерти, а также технику на основе способностей Якума, чтобы проделать в щитах нескольких особо подозрительных и массивных кораблей небольшую, можно сказать незначительную, брешь, которой, впрочем, хватило, чтобы отправить туда заклинание магии смерти, которое убьет все живое, а после поднимет из них примитивных умертвий с приказом идти на таран самых массивных и опасных кораблей флота. А вот дальше я отрывался за все, что было до этого. Так как я теперь находился непосредственно в построении флота и старался оставаться в самом большом скоплении кораблей, также свободно атаковать меня они уже не могли, а вот я не стеснялся использовать все, что только можно. Особенно удачно получилось с тараном. Те корабли имели очень прочные щиты в отличие от тех, которые они таранили, так что к моменту, когда они взорвались от полученных повреждений, неплохо так просадив или уничтожив щиты еще нескольких кораблей, которые уже я не оставил без внимания, они давали мне достаточно времени для атаки. Еще одной крайне эффективной методой оказалась банальная Яки, усиленная, конечно, но экипаж от него дох просто на ура. Нужно было только подобраться поближе и шарахнуть волной Яки, чтобы кораблик превращался в неуправляемое корыто, ну или отличный инструмент, перекинуться в тушу леса и использовать его хвосты как манипуляторы для того, чтобы тупо хватать и запускать или просто использовать как дубину подходящего размера корабли, было отличной идеей, а главное такой эффективной. От соприкосновения щитов небольшого кораблика со своим более крутым собратом приказывали долго жить и те, и другие, а после я уже варварски использовал корабль как метательное орудие или дубину. Да и в тушке змея пришлось поработать, предварительно использовав на всей тушке технику Акимичи. В какой-то момент корабли начали разлетаться в разные стороны, явно пытаясь удрать. Преследовать беглецов не стал, не потому, что решил понять и простить, а просто потому, что капитально заебался и сильно перенапряг свою энергетику. Сидя на одном из кусков обшивки и переводя дух, пытался понять, как оно до такого дошло и чем мне все это грозит. А то, что мне это грозило, было констатацией факта. Из памяти той троицы было известно, что пограничный сектор охраняет небольшой флот, который размещается на 10 станциях базах и в случае жопы собирается в единый кулак для устранения угрозы. Конечно же, есть еще и первый имперский флот, который защищает одну из границ этой как же ее империи. В общем, это же касалось еще 5 имперских номерных флотов, а всего их было 9, и от этого у меня волосы дыбом вставали на всем теле, ведь выходило, что тут максимум пограничный флот собрался, а та троица была свято уверена, что имперский, без разницы под каким номером, в 100 раз круче тех лоханок, которые тусуются на границе и только и делают, что особо обнаглевших пиратов на ржавых корытах гоняют. И если меня до такого довел всего-навсего пограничный флот, то любой имперский в порошок, а точнее в космическую пыль, сотрет одним залпом. По-хорошему, надо вообще линять из такого радушного мира, но из-за одной хуйни это невозможно. Я слишком расслабился за прошедшие тысячелетия и аварийные алтари, которые должны были меня выдернуть откуда угодно, разобрал. Да даже если бы не разобрал, те были настроены на то, чтобы выдергивать меня из домена. Для каждого мира, из которого стартуешь, надо создавать и настраивать отдельно. Когда выберусь, обязательно этим займусь. Как вариант, можно постараться замаскироваться, благо хомяк собрал копию того корыта, а внешность скопировать недолго. После этого можно тихо, не привлекая к себе внимания, продолжить поиски Яка. В этот момент до меня дошло, что якорь-то чувствуется совсем рядом, можно сказать, в пределах видимости. Переведя внимание туда, откуда чувствовался якорь, увидел корабль, один из тех, что держались на приличном расстоянии от основного флота, который даже ни разу по мне не выстрелил. Наверное, именно по этой причине я на него внимания и не обращал. Жизни в нем не чувствовалось, что было странно, ведь я даже близко к нему не приближался. Да и вообще, откуда там мог взяться мой якорь? Ответ на мой вопрос отделился от корпуса корабля. Это была моя старая ни разу не добрая непонятная хуйня, и сейчас она сильно отличалась от той, какой была при нашей первой встрече. Если тогда это было туманное облачко размером с грузовик, то сейчас это из охуенно здорового облака сформировало рожу демона, все как полагается. Рога, пасть, полная чистокола клыков и горящие желтым светом, периодически пузкие желтые молнии, глаза. Но самое главное и заметное — это не размеры, до которых эта хуйня раздулась, весьма приличных таких размеров, с луну, а сила, которой сейчас было хоть отбавляй. Нет, по мощи я эту хуйню все еще превосходил, но вот то, за какой короткий срок оно набрало столько силы, напрягало. Да и от ее гастрономического интереса, направленного на меня, легче на душе не становилось. К тому же стоит учитывать, что в данный момент я был сильно измотан и ослаблен, а хуйня полна сил, даже слишком полна. И вся эта махина, медленно, можно сказать вальяжно, явно красуясь или точнее пытаясь напугать, приближалась ко мне, и до меня, кажется, начало доходить, что меня развели как самого последнего лоха. Сначала эта пакость запугала экипаж и скорее всего подкинула или даже внушила мысль вызвать демона, которым собиралась закусить, но вышел облом в виде призыва великого меня. Но тварь тут не растерялась, спиздила якорь и заманила меня сюда, чтобы в столкновении с флотом меня ослабить. Насчет же того, как оно так быстро набрало силу, у меня есть догадки. Судя по всему, оно не просто так запугивало до смерти экипаж. Эта тварь походу может жрать души только напуганных до смерти, ну или вообще страхом как таковым питается. А из этого выходит, что я лох в квадрате. Я не только попался в ловушку, которая меня прилично ослабила, так еще и подготовил этой хуйне шикарный шведский стол. Так что ее сила и размеры полностью моя заслуга, ну и в благодарность за такое угощение хуйня собирается сожрать меня на десерт. И, судя по ее поведению, оно и меня хочет предварительно напугать до мокрых штанов, хотя на мне их сейчас нет, но не суть. Ситуация, конечно, хреновая, очень даже была бы, если бы тварь не расслабилась, когда хуйня подрулила ко мне поближе, чтобы я, значится, осознал и проникся. Я спокойно, что явно напрягло и встревожило хуйню, достал из инвентаря свою рукавицу и, зарядив пару слотов драгосливами, с доброй улыбкой разрядил их ей в морду. И нет, эта хуйню не угробила, но потрепала знатно, и оно тут же отбросило понты и с просто охренной скоростью кинулось ко мне. Я же, показав ей десяток неприличных жестов, выгрузив из инвентаря прощальный подарочек, отправился обратно к себе. Ну что сказать, когда прижмет, я тоже могу неприятно удивить противника своей мысленной деятельностью. Атака рукавичкой была отвлекающим маневром, хотя втайне я надеялся, что тварь от подобной атаки все же сдохнет. Впрочем, она потеряла добрую треть объема, а значит еще пары-тройки залпов вполне хватило бы на то, чтобы ее прикончить, вот только это понимала и хуйня, а потому отбросила лишние политесы и кинулась в атаку. У меня бы в лучшем случае времени было на один залп, а после уже, скорее всего, каюк, ну или героически подохнуть, прихватив тварь с собой, что, как по мне, не есть гуд. Так что атака была отвлекающим маневром, чтобы скрыть клона, который добрался до якоря и в нужный момент его уничтожил. Что касается прощального подарочка, так это был самый обычный ядрин-батон, у которого таймер стоял на секунде до взрыва, ну и еще маленькое такое дополнение в виде двух-двухлитровых бутылей с самогоном на свете в одном и на тьме в другом. Когда я смешал для коктейля эти два продукта всего по 10 грамм, ёбнуло так, что пришлось новую лабораторию строить, вместе с замком темного властелина и летающим островом, на котором он стоял. Так что в качестве подарочка я уверен, если не прибьет, то потрепает знатно. В домене, куда я переместился, не задерживаясь ни на секунду в мире, который не жалко, меня с распростертыми объятиями ждал мой родной хомяк, который сразу же стиснул меня в своих объятиях, а после провел идеальный бросок через себя. А после того, когда я с вопросом «чё за нах?» поднялся, он в исключительно матерной форме предложил мне полюбоваться на собственную душу. От такого напора я немного остыл и решил все же посмотреть. Хомяк вообще никогда просто так на меня не бузил, так что стоит проверить. Проверил. Выдал такой матерный загиб, что то, что мне недавно высказывал хомяк, было просто культурной светской беседой. А причина этого была до безобразия проста: на меня поставили печать. А приглядевшись и принюхавшись, я смог определить того, кто это сделал, и выдал еще более крутой загиб. Эта хуйня меня пометила. Помимо того, что наебало неоднократно и стравило с целым космическим флотом, в результате чего я не только очень сильно потратился энергией, зельями, да не простыми, а теми, которые у меня всего в нескольких десятках экземпляров, ну и зелья отката, которые готовить очень даже недешево, ушло немерено, но и сильно перенапряг душу, теперь придется восстанавливаться либо быстро с большими затратами по энергии и зельям, либо само заживет, но это долго и нудно. Так теперь еще выяснилось, что оно мне, можно сказать, прямо в душу нагадило. В порыве гнева я даже хотел вернуться, и пох на то, что там ни врат, ни других якорей, меня в тот момент такая мелочь совершенно не волновала и не останавливала. Остановил меня хомяк запечатывающим молотом по темечку. Когда вылез, уже немного успокоился и осознал, что чуть не стал лохом в кубе. Хуйня, скорее всего, на такое и рассчитывала, ну или оставила как запасной план и страховку. Но ведь на этом проблемы не заканчивались. Из-за этого дерьма хуйня теперь знает дорогу в тот мир. Впрочем, его не жалко, да и хомяк сразу, как узрел это на мне, отдал команду на активацию системы самоуничтожения врат в том мире. И нет, не для того, чтобы не дать хуйне попасть сюда, благодаря дерьму оно и так сюда теперь дорогу знает, а чтобы оно не получило доступ к нашей системе врат, а это сотни миров. Того, что хуйня сунется сюда, хомяк не боялся. Нет, он даже с нетерпением ждал этого, чтобы предметно поговорить обо всех потерях. Проблема была в другом. Хуйня, скорее всего, сможет меня отслеживать и в других мирах через эту метку. Так что с ней соваться в мир, где стоят врата, будет равносильно подарить этой хуйне все открытые нами миры, не говоря уже о мире моей прописки. Так что хомяк, достав топор с адамантовым напылением на лезвии, сказал, надо резать. С горем пополам уговорил сменить инструмент на адамантовый скальпель. Нет, я, конечно, понимаю и вижу, что дрянь глубоко проросла и сидит крепко, и чтобы от нее избавиться, надо приличный кусок вырезать, восстанавливаться теперь буду еще дольше, даже с зельями и подпиткой, но топор это все же перебор. И вот в момент, когда хомяк склонился над моей надежно зафиксированной тушкой, цепи чакры, печати удержания, начиная от архидемонов и заканчивая архангелами, и целый массив фуин, который выглядел как сплошной черный круг диаметром в километр, со скальпелем и отвечая на мое возмущение хорошо зафиксированному пациенту наркоз не нужен, а вот урок очень даже. Эта грибанная метка взяла и растворилась в моей энергетике без следа. Наш дружный матерный рев слышало все население моего внутреннего мира. Ведь выходило, что хуйня опять нас наебала, да еще так тонко, что уже мне пришлось тормозить хомяка, чтобы он не сорвался в тот мир для того, чтобы прибить подлую, расчетливую хуйню. Вообще все выглядело так, как будто хуйня дала дуба и печать без поддержки стала просто энергетической структурой, которую мой организм просто переварил. Вот только случилось это в ну очень подходящий момент, и о совпадении не могло быть и речи. Хуйня поиздевалась, показав, что меня пометила, а после спрятала метку так, что избавиться от нее нет никакой возможности. По прикидкам хомяка метка может собраться обратно через какое-то определенное время, подать сигнал и опять раствориться в ожидании следующего раза, а может и среагировать на мое появление в другом мире и подать сигнал. В общем, сучья хуйня тонко так намекнула, я за тобой слежу, только высунься, тебе пиздец. После такого дорога домой, да и в любой из миров, где есть наши врата, мне закрыто. Ведь одно дело, если при моем появлении тут же выскочит хуйня, и тогда можно будет действовать, все же после восстановления я эту пакость сожру, пусть с трудом, но сожру. Хотя, с учетом, как оно набирало силу, у меня возникают по этому поводу большие сомнения. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/1001560003061080. Эпилог. Эпилог. Реально эпилог, а не как в прошлый раз, и в позапрошлый, неизвестно где. Игрок, изыди. Ты это чего? Неужто заказал у нашего поставщика пару ящиков и все выхлестал? Без меня? Нет. Ну тогда с чего вдруг такой прием? Силы подсказывают мне, что с вероятностью в 92,8% ты приперся поведать мне о баге. И они тебя не подвели. Именно о нем родимом. Ничего не хочу знать. У меня от одного упоминания его в суе глюки в системе начинаются. На сей раз информация тебе понравится. Что-то я в этом сомневаюсь. Точно-точно. В общем, я все равно расскажу. и святую воду с ладаном доставать бесполезно. Да знаю, это я так, для другого дела приготовил. В общем, твой любимый и верный последователь отправился на очередной призыв и наткнулся там на только что освобожденного пожирателя спектра. И его сожрали. Нет, ТЦ. Ладно, где, говоришь, это было? Лови координаты и всю имеющуюся у меня информацию. Угу. Ага. Бля-е. Вот чего ты так, твой баг помимо того, что не дал себя сожрать, так еще и почти уничтожил эту, как он довольно точно выразился, хуйню. Муха-ха-ха-ха. Это тебе смешно. А мне что со всем этим делать? Как это что? Требуй с местных награду. Твой последователь, пусть и в частном порядке, оказал им просто огромную услугу, замочив пожирателя. Почти. Это раз. Добил эту пакость паладин местного главы пантеона Эрагара. Ой, да ладно. Этот паладин тварь после твоего бага тапком добил, и то случайно. В прямом смысле этого слова. Когда на своем корабле прибыл на место происшествия, выперся из своей каюты и тупо наступил на эту хуйню, которая пыталась под носом у светлых сил заныкаться, и та подохла от соприкосновения с перекачанной божественной силой аурой. Это незначительные детали. Да и этот. Оно вместе с тварью две звездные системы к херам снесло. И еще 8 от образовавшейся волны очень сильно пострадали. Если я вякну, что это мой последователь так постарался, этот старый козел Арагар точно мне счет за уничтоженное впаяет. Ну в чем-то ты прав. Арагар уже не молод, да и вообще, но он не дебил. И поймет, что если бы не это, то последствия были бы намного хуже. Ведь не нарвись твой баг на пожирателя, и что, тот бы прибыл на обитаемую планету и за годик сожрал бы все население. А главное, проделал бы это тихо и незаметно. Сначала набирая сил, а после того, как набрал, рывком сожрал всех оставшихся. Ну а пока местные бы прочухались, сожрал бы еще население 3-4 планет, и тогда уже силами людей и паладинов не обошлись бы. Они сами бы стали кормом, а вот дальше им бы пришлось сидеть и скрипя зубами ждать, пока тварь отожрится до их уровня, чтобы можно было вмешаться. Так что отделались они очень легко. Так что требуй как минимум 3 планеты в награду. Одну мне, за информацию и посредничество, одну себе, а последнюю, ни за что. Игрок, ты прям как тот мужик. Какой еще мужик? Тот, которому наш общий знакомый по приколу предложил выполнить любое его желание, но предупредил, что чтобы тот не загадал, его сосед получит то же самое вдвойне. Ну а тот подумал и сказал, что ему ничего не надо. Вот и ты по тому же принципу, мне ничего не надо, лишь бы и у соседа ничего не было. Нельзя, это не по правилам. Вот если бы он квест выполнял, и во время этого тогда еще ладно, а так нет. Игрок, ну ты подумай, целая планета, даже две. Тут ты прав, перетаскивать вторую долго, нудно, да и вообще, а вот награду какую подходящую подкинуть можно задним числом, ну или выдай квест, помыть посуду там или еще что, и выдай 100 уровней за это. В первый раз что ли? А на новых планетах можно как в старые добрые времена систему всем дать, половину населения в зомби, животных мутировать, в общем веселуха. Я даже с мутациями помогу. Не-не-не, ты уже раз помог. Эти твои туманные ежики-мутанты сожрали всех на планете и теперь голодными глазами в звездное небо посматривают. Так что нафиг, никого из моих там не было, и точка. Точно. Ну может все же оповестишь своего бага и хоть утешительный приз подкинешь? Нет. Ну как знаешь. Если что, я предлагал. Ситуация из разряда «Здравствуй, жопа, я здоровый черный гамадрил». И я, так сказать, на первых ролях. Хуйня полностью оправдывает данное ей имя и практически поставила меня в позу пьющего оленя и теперь кружит в ожидании удобного момента. Для решения проблем был созван консилиум из самых умных, адекватных и прочее-прочее обитателей моего богатого внутреннего мира и не только. Даже Мурзика из кладовки вытащили. Так, на повестке дня у нас вопрос, что делать, какие будут предложения по этому поводу. Я внимательным взглядом обвел всех собравшихся в огромном зале на седьмом небе, где уже по традиции устраиваю всякие сборища и дурю голову кому попало. Предлагаю запереться в домене и никуда не высовываться следующую вечность. Внес свое предложение наш штатный хикикомори, Мурзик. Такую активность в деле решения проблемы он проявляет от большого желания побыстрее все закончить и вернуться в свою родную темную, наполненную криками и стенаниями душ кладовку. Нужно выследить, наброситься толпой и разорвать на меленькие кусочки. Представитель от колонии моих тараканов внес довольно интересное предложение. Надо построить больше звезд смерти, а также увеличить численность космического флота, а после «Понятно, понятно, Хомыч, еще идеи, а можно вопрос?» Прозвучал тихий голос с кресла стоящего между Мурзиком и Сумери. «Конечно, я внимательно слушаю. А я вообще где? Я что, умер? Это ад?» Студент третьего курса колледжа информационных технологий по специальности программирования Иван Иванович Иванов. ХМ, отвечаю по порядку. «Здесь? Нет, но можно легко исправить. Нет, это несколькими этажами ниже. Лифт вот там. Еще вопросы будут? Или все же вернемся к обсуждению повестки дня?» «И-и-и», выдал что-то невнятное студент и закивал головой, как китайский болванчик. «Кстати, о представителях узкоглазых народностей. Вот яркий представитель культиваторов Хан Чжихан, как и его коллега самурайских кровей, ведет себя спокойно, а не просто в отрубе. После длительного горячего обсуждения, в котором самое активное участие приняли приглашенные эксперты, после того, как им лифт показали, было найдено решение проблемы, нужно больше силы. Да, самый оптимальный вариант — встретить хуйню такими силами, чтоб ей от одного моего вида поплохело, а после замочить с особой жестокостью и цинизмом. Дальше уже обсуждались способы получения невъебенной силушки. Предложение качать левелы было сразу же отвергнуто. Пока я один левел подниму, хуйня от старости сдохнет. Да и нельзя мне в мир прописки. Вдруг, пока я буду качаться, хуйня нагрянет и устроит тотальный пиздец, а ведь оно души жрет, а после такого я воскресить не смогу. Так что не вариант. А вот пара других идей, вытащенные хомяком на свет божий нимб, после химчистки и полировки светит, как лампочка Ильича. Старые, а то и древние, проекты по получению силушки или поиску новых способностей очень хорошо сочетались друг с другом и были приняты как основные. В общем, так, Хомыч, выделяя дополнительные ресурсы на поиск интересующих нас миров методом закидывания нежити с вратами в междумирье, направляющим пендалем и ритуалом. Также напряги там свой легион клонов, чтобы занялись разработкой способов получения новых способностей. Ну и вообще пускай в работу проекты Пападос, Масс Пападос и Эмиссар. Я же решил заняться давно разработанным проектом Аватар. Фишка проекта, в общем-то, была вычитана из надежных источников, это я про фанфики, если что, и заключалась в отправке кучи своих эмблем в другие миры, где они вселятся в тела, желательно главных героев, которые либо обладают крутой способностью, либо живут в мире, где много чего интересного можно найти, наберут силушку, ну и вернутся ко мне любимому, а после мы сольемся. Да, как-то не очень звучит, так попробуем по-другому: вернуться ко мне, а после я впитаю что-то опять не очень, короче, захапаю все, что они надыбали себе в единоличное пользование. Раньше этот проект не стартовал из-за одной малюсенькой такой проблемки. Я не умею делать эти грибанные эмблемы. К моему величайшему сожалению, инструкцию по их созданию в надежных источниках не написали, ну хоть основные характеристики указали, и на том спасибо. В общем, буду делать бюджетную версию эмблемы себя любимого. И самое интересное, мы с хомяком как-то по пьяни набросали даже не один способ создать такую вот бюджетную версию. Способ number one. Берем духа разума, препарируем, и с помощью мата и фуинджитсу запечатываем в него моего теневого клона. После заворачиваем в барьер и отправляем пендалем в междумирье. По идее, дух должен достичь мира, найти подходящего под заданные параметры разумного, а после послужить проводником между разумом жертвы и запечатанным клоном. По факту жертве разом передадутся все воспоминания и опыт клона, включая чакру. ХМ стоит немного доработать технологию, чтобы чакра не тратилась зазря, опустить ее на образование чакры системы и очага, а поскольку мои клоны обладают моей памятью, которая насчитывает не одну тысячу лет, получив подобный архив информации, личность жертвы будет переписана на моего клона. Самое хорошее, что клепать такие эмблемы можно сотнями, даже если один из сотни долетит, все окупится. Тут еще можно и дополнить, запечатать сферу с каким навыком или надстройку, а то и парочку, мутаген или фрукт. Да даже артефакт какой полезный с собой положить. Это, конечно, будет дороже, и стоит использовать только после того, как из первой партии вернуться и будет выяснен процент удачного попадания, ну или попадания вообще. Второй способ отличался еще меньшим гуманизмом по отношению к себе любимому. В нескольких мирах, очень похожих на мой родной мир, были найдены мои двойники. Как установил хомяк, совпадение спектра души 66,6%. По задумке надо было взять душу моего двойника из другого мира, к ней прилепить надстройку с ритуалом слияния души и восстановления души, а также поместить мой крестраж, ну скорее даже слепок души с небольшой ее частичкой, также запихать инструкцию как призвать меня, ну а после покусать, выдрать душу, обернуть в защитные поля из различных энергий, полить усиленным зельем удачи, самому хлебнуть его же, а после воспользоваться пендалем неведомой хрени и надеяться, что долетит куда надо. Можно, конечно, душу не выдергивать, а пнуть так, наверное, стоит для чистоты эксперимента проверить оба варианта. Пока мои аватары будут трудиться на мое благо, я тоже не буду сидеть без дела. Хомяк грозился, что хоть один интересный мир найдет в ближайшие несколько дней, только надо для этого выделить немного, совсем чуть-чуть, ресурсов, ну и еще одну звездочку смерти построить, а то уже существующие двигать нельзя, а если двигать, то накладно выходит, да и они нужны для защиты домена, так что надо замутить еще одну, парадную так сказать, на выход, а то вдруг опять на космический флот нарвусь, а тут бац, и достаю звезду смерти и вопрос с флотом уже считай решен. Как по мне, идея не очень, так как я очень хорошо помню те ракеты, которыми меня под конец приложили, они от звезды смерти только звездную пыль бы оставили. Да и вообще, что-то мне подсказывает, что хомяк уже нашел этот самый мир, а то и не один, и просто хочет за это получить больше плюшек. Ну да ладно, главное заключается в том, что в такой мир я отправлюсь не просто так набирать силушку, а еще и для того, чтобы выманить хуйню. В домене будет дежурить хомяк или его клоны, которые при первых признаках опасности или по сигналу выдернут меня обратно с помощью специально подготовленного алтаря. В идеале, чтобы мне удалось хуйню утащить с собой. Хомяк на основе того, что видел в метке, создал специализированную удерживающую печать, так что я смогу хуйню затормозить, а после перетащить сюда, ну а тут ей готов очень нетеплый прием. Конечно, чтобы убедить хуйню в том, что тот является моим родным, придется обосноваться там основательно, но и не просиживать без дела. Если хуйня до того, как я вытащу из мира все, что только можно полезного для себя, не появится, свалю, но и слишком торопиться тоже не буду. В общем, решено. Как только хомяк доставит координаты нового мира, перебираюсь туда и проживу там жизнь. В мире прописки все равно стоит якорь, созданный по новой технологии с использованием трофейного маховика времени, так что единственный, кто соскучится, это я. Обнаружен очень интересный мир, уже, оперативно, ага, и что там, очень перспективный мир, гигантские туповатые нех в противниках, и очень перспективные ништяки на стороне человеков, а самые хорошие, мир нам знаком и, благодаря использованию новой технологии по применению маховика времени, жалко только, ему после этого каюк, прибудешь как раз перед началом основной движухи, раньше не имеет смысла, ну как скажешь, новый мир, я уже иду, прозвучало как угроза, хомыч, не порть пафосность момента, для пафосности надо в другую позу стать, ага, вот в такую, и самогончика на пафосе хлебнуть, а вот теперь давай, с чувством, ну, поехали.